Он ж почти 2 года чист и трезв, как стеклышко. Открыл для себя высшую силу, которую ему благоугодно величать Богом. Вот так, значит. «О, черт!» — сказал Сал, поражаясь живучести своего гнева. «Старушка Мамасан, конечно, возрадует, что Ронни от этого очистился. Обязательно скажу ей, когда увижу в следующий раз. Конечно, он не знал, что увидит ее в тот же день. Смотри, не забудь». Они еще посидели, почти не разговаривая. Сал попросил у Диффенбекера еще сигаретку. И Диффенбекер протянул ему пачку и снова щелкнул зиппу. «А вообще для чего мы были во Вьетнаме?» — спросил вдруг Сал. «Без всяких философствований и прочего, но ты для себя это хоть раз вычислил?» «Кто сказал, что...» «Тот, кто не учится у прошлого, осужден на то, что повторит это прошлое. Ричард Доусон, ведущий семейной вражды. Иди ты на, Салливан. Ну, не знаю, кто сказал, это важно». «Ищ как, бля», — сказал Диффенбекер. «Потому что мы так оттуда и не выбрались. Так и не выбрались из зелени. Наше поколение погибло в ней». Это звучит немножко, немножко как? Немножко напыщенно. «Еще бы! Немножко глупо, еще бы! Немножко себелюбиво, да, сэр? Это есть мы. Это мы все целиком. Что мы сделали после Нама, Сал? Те из нас, кто отправился туда, те из нас, кто выходил на марши протеста, те из нас, кто просто высиживал дома, смотрел далласских ковбоев, попивал пиво и...» Щеки нового лейтенанта начали краснеть. Он выглядел, как человек, который оседлал своего конька и теперь взбирался в седло, поскольку ему ничего не оставалось, кроме как скакать вперед. Он поднял руки и начал разгибать пальцы, как делал Сал, когда перечислял то, что они получили от Вьетнама. «Ну-ка, погляди. Мы поколение, которое изобрело супербратьев Марио, ATV, лазерную систему наведения ракет и крэк из кокаина. Наша идея революционного изменения образ жизни — это покупка собаки. Девушки, сжигавшие свои бюстгальтеры, теперь покупают белье, секреты, Виктории, а мальчики, которые бесстрашно лезли нахрен во имя мира, теперь жирные туши, которые засиживают свои экраны в своих компьютерах до поздней ночи, потягивают пиво и пыхтят, пялись по интернету на голых 18-летних девчонок». Сал кивнул и подумал о Кэрол. Не о той, которая сидела на диване с ним и своей матерью, пропахшей вином. И не о той, которая поворачивала знак мира к камере, пока по щеке у нее текла кровь. Нет, он думал о Кэрол того дня, когда ее мать взяла их всех в сейвинг-рук. Его друг Бобби выиграл в тот день какие-то деньги у карточного мошенника, и Кэрол на пляже была в голубом купальнике. Иногда она бросала на Бобби тот взгляд, который говорил, что он ее убивает, и что смерть — одна радость. Да, тогда все действительно было в их руках, он твердо это знал. Но дети теряют. У детей скользкие пальцы и дырки в карманах. И они теряют все. Мы набивали наши бумажники на бирже и потели в гимнастических залах и записывались к психологам, чтобы найти себя. Южная Америка пылает, Малайзия пылает, и, мать его, Вьетнам пылает. Но мы наконец-то оставили позади самоненависть, наконец понравились сами себе, так что пусть они пылают на здоровье. Сэл представил, как Мейлфонд находит себя, как ему нравится внутренний Ронни, и подавился дроганием. Теперь перед лицом Диффенбекера топырились все его пальцы. Сэлу он показался похожим на Элла Джолсона, готовящегося запеть Мэмми. Диффенбекер словно понял это одновременно с Сэлом и опустил руки. Он выглядел усталым, растерянным и несчастным. «Знаешь, какова цена проданного будущего, Сал Джон?» И Сал Джон увидел, что новый лейтенант чуть не плачет.